Мура, рядом с Кунардом, графиня Ностиц с Лалангом. К тому надо добавить, что Бенджи Брюс тоже вернулся за Корсавиной в Петроград и вывез ее в Англию. Они были счастливо женаты с 1915 года. С ней вместе он вывез и Женю Шелепину, секретаршу Троцкого. На ней впоследствии женился Артур Ренсом, писатель и биограф Оскара Уальда. А племянница Челнокова, Люба Малинина, спешно вышедшая замуж за капитана Хиггса перед его высылкой из России, выехала с ним вместе в сентябре 1918 года, о чем будет рассказано в свое время. Проехав границу, в Белоострове поезд был задержан. Финляндия была охвачена гражданской войной. Белые финны с помощью белых русских гнали красных финнов на север. Немцы методически оккупировали прибрежные финские местечки, переходя на военных кораблях в Финский залив из Прибалтики, которая была в их руках. Месяц задержки грозил иностранным дипломатам немецким пленом, и только после мучительных дней и сложных переговоров им удалось, наконец, проехать через Сартовалу в Петрозаводск на линию Тихвин-Череповец и в конце марта оказаться в Вологде. Эти затруднения коснулись только тех, кто стремился выехать на запад, то есть на Хапаранду. Это были англичане, французы, а также представители некоторых более мелких легаций, которые во что бы то ни стало решили выбраться из пределов России. Американцы же, хотевшие остаться в России как можно дольше, а также японцы, китайцы и сиамцы, выехали из Петрограда прямо на восток и, обогнув с юга Ладожское озеро, благополучно попали на ту же Тихвино-Череповецкую ветку. В английском посольстве теперь оставалось не более одной десятой штата, и Локкарт после отъезда Линдли в Вологду, он уехал последним и считался, будучи поверенным в делах, заместителем Бьюкенена, остался начальником всего отдела. Из тех трех, что он привез с собой, он был ближе всех с капитаном Хиггсом, назначенным теперь военным атташе, несмотря на то, что посольство не существовало. Вместе с Хиггсом они сняли квартиру тут же на набережной, с видом на Неву и Петропавловскую крепость. По утрам он не мог оторвать глаз от этого вида, который снился ему в Лондоне много раз. И он любил свои высокие окна, смотрящие на облачное северное небо. Очень скоро отношения между Мурой и Локкартом приняли совершенно особый характер. Оба страстно влюбились друг в друга. Видя она в нем все, чего лишила ее жизнь, он в ней — олицетворение страны, которую он полюбил, в которой он теперь делал карьеру, из которой чувствовал, особенно в этот свой период, глубокую связь. Для обоих началось неожиданное и недозволенное счастье, в которое они вместе с внезапной силой упали из страшной, жестокой, голодной и холодной действительности. Оба стали друг для друга центром всей жизни. Кругом теперь были, кроме еще оставшихся в России английских, французских и американских друзей, и русские друзья. В Москве семья Эртель, вдова Александра Эртеля, писателя и друга Льва Толстого, умершего еще в 1908 году. Ее дочери, из которых одна Вера была подругой и помощницей Констанции Гарнет, известной переводчицы на английский русских классиков, другая Наталья, впоследствии по мужу Даддингтон, автор книги о Бальмонте и переводчица его стихов. Вдова Эртеля давала уроки русского языка членам английского посольства. Среди них был и Уолпол, и Локкарт, и даже одно время сам фельдмаршал, генерал Уавель, в бытность свою в Москве. Тут был и Ликиардопула, работавший в художественном театре, знавший весь театральный и литературный мир, друг Брюсова, Вячеслава Иванова и Ходосевича. В Петрограде люди, связанные с февральской революцией, исчезли с горизонта, но у Локкарта появились там новые знакомые, герои октября — Троцкий, Карахан, заместитель наркома дела и член коллегии иностранных дел, Чичерин, человек хорошей семьи и высокой культуры, — говорил Локкарт, расходясь в этой оценке наркома дела с Карлом Радеком, который называл Чичерина старой бабой, а Карахана — ослом классической красоты. Он познакомился с Петерсом, правой рукой Дзержинского ВЧК, позже с Зиновьевым.